89. Б-5. «Мсье, вы написали талантливую книгу, но эта книга оскорбляет память погибших. Подумали ли вы об этом? Ни разу вы не упоминаете о любви к Франции, о подвигах, совершенных ради ее славы. Ну, конечно, есть и такие солдаты, о которых вы пишете. Они неплохие французы, но вряд ли они останутся таковыми, если прислушаются к тому, что вы говорите об их офицерах. Поразительные по реализму описания побоищ, в которых гибнут наши сыновья, ну, заставят содрогнуться наших матерей, которые, привлеченные вашим талантом, прочтут роман «Огонь». И если, увы, многие из них оплакивают дорогих погибших, то после чтения вашего романа они их будут видеть не в величавом ореоле героической смерти, а в мучительном кошмарном аду. Нельзя ради успеха затрагивать такие темы. Я понимаю, что вас мало трогает мое презрение, но подумайте о том, что это чувство разделяют многие французы.